Ну так по-интересному. Каждый рассказывает интересно. Интересно один одно, другое другое. А знаете, когда атеисты говорят, вот, например, говорит, вот был такой Вольтер. Так говорит, знаешь, спрашивает, я говорю, да, знаю, такого деятеля. Но он же богослов. Я говорю, нет, он бог ослов, а не богослов. Тем более Вольтер атеист. И, он, да, и у нас один всего богослов, это Иоанн богослов. А Вольтер это бог ослов. Никуда не денешься. Он говорит, ну и ну. Я говорю, да вот что же делаешь. Вот так мы встречаемся с такими людьми, которые из себя вот таких вот богословов строят. Потому что их нет, кроме Иоанна, одного богослова. Мы будем сейчас приходить к молитве, друзья. Устали уже, пообедать, наверное, захотели. А? Ну, интересно, да. Смотрите, как запомнить нам надо вот что. Что мудрость всегда идет в единственном числе. А глупость в тысячах видах идет. Интересно, да? Единственное, мудрость. Ты ее никак не назовешь. Мудрость по-другому. Любовь тоже в единственном числе. А ум смотрит тысячами глаз, а любовь глядит одним. Нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Вот что значит нет любви. Мы будем сегодня совершать молитву, чтобы Бог дал нам любовь друг к другу. Вы знаете, насколько это серьезно? Я потом скажу, я не знаю, смогу ли я сказать, потому что я когда начинаю вспоминать, даже сидел, у меня аж горло здесь перехватывает, как вспоминаю, чего я хочу сказать. Я никогда не говорю про это, что хочу сказать. Это очень трудно, и не знаю, выговорю ли я или нет. Ну, Господи, помоги нам. Вот. Дело в том, что мы должны за обижающих молиться. Прочитаю это место, и будем помнить на всю жизнь. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами вашего небесного Отца, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот такое интересное высказывание Господь сказал. Я говорю вам, любите врагов. Попробуй любить врага. Ну, у нас есть такое понятие, вот если мне брат что-то сказал, что-то мы там с ним поссорились, он же видит в нем врага. Да это брат твой, он никакой тебе не враг. Если он, может быть, не по рассуждению, или по наговору, как он что-нибудь сказал, но ты не должен никогда видеть в брате своем врага. Не помогай дьяволу уничтожать братьев твоих или сестер. Не помогай. Ты, наоборот, встань на защиту. И Господь говорит, молитесь за этих людей. Потому что он где-то, может, ошибся, что-то не разумел. Или повел себя не так, потому что видно, что что-то у него не то. Но чтобы его ненавидеть как врага, это не враг. У нас нет врагов среди христианства и никогда не было. У нас есть враги, которые выполняют волю Отца своего. Вот эти враги серьезные. Насколько это серьезно, мы можем себе даже представить. Когда мне пришлось именно вот так лицом к лицу встретить своего врага. Вы думаете, да где же ты его выбрал, этого врага? Вот так я его не выбирал. И Господне Слово говорит нам, если был враг твой голоден, накорми его. Вы думаете, это просто? Это, наверное, самое сложное в жизни – любить врага и накормить еще, ко всему прочему, его. Это не так просто, братья. Кажется, ну, чего там особенного? Взял да накормил. Нет. Вот я к чему я это говорю, потому что это было со мной. Если вы хотите в этом убедиться, то я вам могу сегодня продемонстрировать, снять вот рубашку, показать мои раны от врагов на спине. Как Христос говорит, вложите перстцы в раны мои, если вы не верите. Я перед вами живой свидетель, который прошел вот эту дорогу. А было вот что. Когда меня призвали в армию, это была еще война в 44-м году. Как братья говорили, мне тоже было 17 лет, 18-й год шел. Мальчишка, ну что спросить с меня было? И когда меня отец провожал, он говорит: сынок, если ты не примешь присягу, тебя расстреляют. Война. Но, говорит, Господи, помоги. Мы попрощались с семьей, и я ушел в армию. Война, 44-й год. И что же получилось? Вот так, как отец говорил, так и было. Это было в Пинске, Беларусь, кто знает это место. Наша часть стояла в Поречье, недалеко от Пинска, там Яново недалеко, есть такое местечко еще. Вот это, в этих местах наша стояла воинская часть. И получилось так, что вызывает меня, когда вопрос коснулся, вызывает меня командир части майор Рымша. Такой, я не знаю, что он за нация, Рымша, фамилия. Так запомнилось мне. И у него заместитель, его капитан Федоренко. Два вот они были. Мордва? Может быть, да, у него такая физиономия не очень симпатичная. Может быть, да. Может быть, лишь потому, что он злой, поэтому, может, у него такой несимпатичный. Ну, вот такой человек. Я уже об этом говорил, частично. А сегодня хочу немножко подробнее сказать, потому что другого такого времени не будет, и больше я никогда не скажу, потому что мне не так просто это сказать. Что он говорит? Стою я так в кабинете, он достал два пистолета и говорит: вот, видишь, одним пистолетом в этот глаз, а другой в этот, и мозги у тебя на стенку. Ты знаешь о том, что ты как сектант, да еще отказываешься от присяги брать оружие, ты не хочешь убивать. Ты знаешь, что в военное время я тебя могу расстрелять прямо тут. Я говорю: я знаю. Ну, потом он положил один пистолет, а второй держит. Думаю, неужели будет все-таки он стрелять? Вроде бы, ну, если расстрел, то суд какой-то был. А войну не было, братья уже говорили, там беспощадно, там могли расстрелять тебя в любую минуту. И все-таки он выстрелил. Он выстрелил, ну, знаете, когда пуля ударяет, это я знаю, как от пули падает. А развернула на меня, потому что пуля ударила меня в эту сторону. Я развернул и так, можно сказать, грохнулся всем прикладом на пол. А он стоит с пистолетом. Я думаю, будет он еще стрелять второй раз, добивать или нет. У меня из горла кровь пошла. Он когда увидел, что из горла кровь пошла, он вышел. Я остался, потом я встал, все-таки я поднялся, снял с себя вот это, что у меня было, и одному говорю, там солдат дневальный стоял, я говорю: посмотри, где здесь пуля у меня вошла, потому что меня заломило все вот эту сторону. Руку я так поднял, он говорит: нигде нету ничего. У тебя, говорит, на лице кровь. А потом я посмотрел, говорит, у меня кровь, пуля попала в руку. А я когда руку поднял, и на лице кровь у меня была. Я говорю: а там где-нибудь есть? Нигде нет. Я только знаю, что Бог не только управляет ветром, бурей или чем-то, Он и пулей управляет. И смотрите, как она прошла, пуля, я потом узнал. Она ударила в кость, отрикошетила, и прошла она мне вот сюда. 4 миллиметра до сердца не дошла. Потом, когда рентген сделали. Все пробило оба легкие, кровь залил. Почему у меня из горла кровь прошла? Пуля попала в руку, а из горла кровь идет. И вот получилось так, что я целый год ходил с этой пулей. Год, когда прошел, я уже там... Но я только вспоминал одно. Написано в Священном Писании, что ему дана власть не убивать, а мучить. И вот такое вот происходит. Потом мне говорят: тебе надо делать операцию. Ну, надо достать пулю. Вот там у меня на спине, со спины, и ее мне резали, доставали эту пулю. Операцию делали без наркоза. Это можно себе представить. Без наркоза разрезать спину. Там двое, я не знаю, кто там стоял, они крючками за ребра так зацепили, раздвигали, а хирург дальше копался в легкие доставать эту пулю. Одна сестра, я уже чувствую, у меня тазик поставили на спину, и она шприцем кровь выбирала и в тазик сливала. Слышно, как насосет и вылет, потому что можно было там работать, чтобы не заливало крови. Ну, не передать, конечно, это тяжелая операция, насколько же можно вытерпеть. Вообще, я удивлялся еще, какие можно переносить, вот это не так-то просто. Уже к концу операции осознание уже стал терять, уже ничего не вижу, все мутно. Ну и так прошло, операция закончилась, сколько я дней, наверное, 7 лежал на животе так, потому что нельзя не поворачиваться, ничего. В 9 часов мне сняли швы, в 10 часов я уже был в тюрьме. Все-таки они меня оформляли, документ меня посадить. И вот самое, что интересное, это ужасно вообще, что произошло. Прошло, наверное, несколько дней, рана гноится, перевязки никакой, там, так она идет еще, из легких кровь выходит оттуда, или не знаю как, но, по крайней мере, гноилась рана, рубашка прилипает, а, так отдерешь ее, так вот, ну, а что, мне ж не видно, что там. И вот получается вот что, братья мои, друзья, дорогие, открывается камера и заводит вот этого майора Рымшу, который меня стрелял. И капитан Федоренко тоже с ним. Знаете, я не верю своим глазам. Убийца вошел мой в камеру. И в ту камеру, в которой я сижу. Он смотрит на меня, я на него смотрю. Так, а все же не знают, почему так друг друга смотрим. Я сам думаю, убийца, этот враг мой. Вот настоящий враг. Ой, Господи, Боже мой, это не передать. Я знаю, мне тяжело, конечно, говорить очень. Я говорю, товарищ майор, проходи. Я с краю лежал, тут место есть. И вот подвинуться, и вот здесь ляжете. Он лег рядом со мной. Спрашиваю его, за что же ты попал? Ты так ущербно служил своему господину, и вдруг ты оказался со мной рядом, на нарах. А он говорит, я не знаю. А я говорю, я тебе скажу. У Бога существует закон урожая. Что человек посеет, то и пожнет. Он говорит, как это понять? Я говорю, как понять? В каком деле тебя обвиняют? Он говорит, я иду по 58-й статье, как изменник Родины. Я говорю, тебе расстрел. Он говорит, я знаю. Так вот, я говорю, ты стрелял в меня, а теперь буду стрелять в тебя. У Бога закон урожая, что посеешь, то и пожнешь. Ну, ведь ты-то, говорит, живой. Я говорю, да, я живой. А он говорит, а почему, знаешь, ты почему живой? Ты помнишь, говорит, когда я выстрелил, ты упал, у тебя из горла кровь пошла, когда я посмотрел, думаю, зачем же, говорит, я убил этого мальчишку? Я говорю, он вышел из кабинета и сказал там всем, кто там были, говорит, возьмите его срочно и отвезите в госпиталь. Меня в госпиталь повезли. Я думаю, стрелять не стал, и вдруг в госпиталь повезли. И вот они там меня откачивали. А как откачивать? Легкие оба залиты кровью, дышать нечем. Сил никаких нету. Ну, Бог дал. Живым остался я. А когда прилетел генерал посмотреть, это, говорит, уникальное ранение, слепое пулевое ранение грудной клетки. Как он, генерал, говорит же, ты, сынок, ты не должен жить. Я говорю, товарищ генерал, наоборот, я должен жить. С таким ранением не живу, это смертельная рана. Ну, я говорю, жив Бог и жива душа моя. Он посмотрел, ничего не может сказать, что такого ранения человек жить не должен. Это смерть. Тем более, когда пошла из горла кровь. А майор говорит, ну вот видишь как, удивительно, все-таки почему-то ты живой. Я говорю, да, вот живой. Я говорю, а мне еще удивительнее, почему ты попал в камеру со мной. Это еще удивительнее. И так я смотрю на него, они вместе с капитаном так сидят на нарах. Я говорю, вы давно не ели? Он говорит, уже 2 суток, пока этапом шли, и нас везли. пока нам есть не давали. А у меня была паечка моя, и еще там мне солдаты передали передачку. Я говорю, давайте, поешьте. Достал его. И вот здесь слово, если враг твой голоден, накорми. Убийцу своего накорми. Это непростое дело. Это кажется, а что-то особенное. Попробуй. Он самый настоящий убийца. Ты знаешь, он когда... Я им кипяточку принес, там кружечки дал им, чтобы они с хлебом заели, запивали кипяточком. Я смотрю на майора, капитан-то это еще никак, а у майора слезы катятся. Извините, это трудно мне говорить, я не могу как. Ну, потом они поели. Он говорит, ну, меня-то все-таки же расстреляют. Я говорю, знаешь, товарищ майор, тебя не расстреляют. Он говорит, почему? Если бы тебя расстрелять, тебя бы сразу бы отвезли на Лубянку, и там бы с тобой закончится. Но почему-то ты попал в камеру со мной. Я, когда увидел тебя, когда вошел в камеру, я только одно заметил, что здесь что-то план Божий. Убийца стоит передо мной. Это не случайность никакая, и это не, даже я выкинул из головы. Здесь воля и план Божий. Я говорю, тебя не расстреляет, майор. Он говорит, как ты не расстреляешь? Не расстреляют меня, как ты знаешь? Я говорю, я знаю вот потому, что ты здесь. Я говорю, знаешь, я что сделаю? Я сделаю вот что. Я тебя прощаю во имя Господа и попрошу Бога, чтобы Он тебя помиловал. Он говорит, это не поможет. Я говорю, поможет. Я говорю, когда в тебя, говорит, выстрелил и увидел, что у тебя из горла кровь пошла, а кровь вышла, наверное, ты знаешь, если так собрать, наверное, несколько литров, да как это, мне показалось, как пол ведра, вот такая лужа вышла кровью. А может быть, это даже было лучше, иначе бы я захлебнулся, задохнулся кровью. Он говорит, я вспомнил слова матери. У меня мать православная, она все время, говорит, мне говорила, сынок, будь честным. А я когда посмотрел, как я нечестно поступил, я, говорит, выбежал тогда. Я не знал, почему он выбежал-то. Он вспомнил слова матери, а мать ему говорила, сынок, будь честным. И вот эта моя нечестность мне покоя не давала. Я говорю, сколько вот уже больше года прошло, как он это сделал, выстрелил в меня. Я говорю, все время у меня перед глазами когда-то упал, и из горла кровь пошла. И слова матери. Сынок, будь честным. Вот эта честность его настолько мучила, что он не находил покоя. А теперь, я говорю, ты будешь спокоен, тебя не расстреляют. Если тебя расстреляли бы, тебя уже сюда ты не попал. И так ты можешь успокоен. Он говорит, это непросто. Но я говорю, я ему говорю, я тебя прощаю за это во имя Господа. Он говорит, ты-то меня прощаешь. А я-то себе простить не могу. Потому что я сделал нечестно, поступил несправедливо. Он говорит, у тебя же мать есть. Я говорю, конечно, есть мать. Все есть. Я бы мог... Вообще ты не мог жить, потому что у тебя такое ранение смертельное. Я же тебя, считай, убил. Да, убийца. Так Слово Божие говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих. Вот то, что у нас на сегодняшний день. И я, ну, это уже вот я заканчиваю, к чему. Что произошло, ему было еще тяжелее, насколько ему было тяжелее, вот послушайте, что, как ему было трудно еще. Ему труднее было, чем мне. Он мучился. Мне-то легче. Я освобождаюсь тем, что я могу простить их, покормил, как мне предписано было. Все это я сделал. А он-то мучился, что по его вине я несу вот такое вот мучение. И ранение перенес, и операцию, если не дай Бог, никому без наркоза перенести какую-нибудь, разрежь руку так, или сколько времени, чтобы там вытаскивали пулю. Я достал эту пулю, она у меня была в карманчике, пистончике. Я говорю, вот, майор, твоя? Я говорю, да, моя. Я ее убрал, я говорю, на память она мне будет. И тут так пока поговорили, несколько дней посидели они в камере, что здесь они были. И у нас произошло такое интересное, не только интересное, а сохрани Бог и помилуй, видеть такую сцену. Значит, смотрю, встает четыре так, и парня молодых, хватают одного, тоже такого по возрасту, ему заломили руки назад, один ему полотенцем рот завязал, потащили его к параше. Держит, он вырывается, а что вырывается, рот закрыли, кричать не может. Нагнули его к параше и начали кусочком лезвия перерезать ему шею, резать его. Не то, что бритвы там, а там уголок лезвия, вот безопасный бритвы, кто знает. И вот этим уголочком это держат трое, он его за завязанный рот за полотенце держит, и двое за руки, а тот четвертый. И он начал потихоньку, о, это надо было видеть, как он захлебывался кровью. Он может перерезать человеку горло, и вот так вот наклонили, чтобы кровь в парашу стекала, чтобы она не на полу была. Вот такую вот сцену разыграли. И вот майор, вот это, видят они это все, как раз это при них. Я ему тогда сказал, я говорю, ты знаешь, майор, если бы я сказал, что ты в меня вот так стрелял, и ты бы сейчас на очереди был, вот твоя доля. Он говорит, я понял сразу. Ну и когда его зарезали, кровь всю сошла, вся кровь, ну, судороги кончились, ему горло завязали этим же полотенцем, и под нары его бросили. А вечером проверка, корпусной приходит, проверяет. Ну, все встали, около нар стоим. Он считался. А там нас было 73 человека в камере. Посчитал, одного не хватает. Еще раз пересчитал, не хватает. Опять пересчитал, не хватает. Может быть, кто спит под нарами. Пальцы, ну, видит ноги. Там за ноги вытащили. Ну, видите, что тут? Спрашивать нечего, человека зарезали. Спрашивает, кто? Кто скажет, кто? А я как с краю был, он на меня, кто? Я ничего ему не говорю. Ну, меня на коридор скажешь, кто? Ну, на допрос, кто? Я говорю, я не скажу, кто. Скажешь, вернее, скажешь. Мы тебя, говорит, замучим, и ты скажешь. Я говорю, я не скажу. Знаете почему? Потому что человек это уже не вернешь, который зарезали. А еще сколько человек погибнут, потому что я знаю, что им их расстреляют или что с ними сделают. И я буду в этом виновен, я не скажу. Но в изолятор. Ну, в изолятор. А там, говорит, в изоляторе скажешь. В изолятор вот вчера, это брат... Петр мне же показал пайки хлеба, да? А мне просил Николая взять, а он его дома оставил. Хлебушек, который давали такой кусочек, 300 грамм хлеба в изоляторе, кружку воды, и через день. Сидеть нужно было, такой чурбан отпиленный от дерева посредине стоит. Это там такая особая тюрьма, пинская тюрьма, ее сейчас нету, ее сломали. Сидеть на этом стуле и руки положить на коленки. Вот так как сел на коленки, руки положи, и смотреть на волчок или на кормушку, все равно там, в ту сторону, с 6 утра до 12 ночи. 12 часов ночи отбой. А после отбоя спать на гробу. Там гроб такой стоял около цементный, около стенки. Специально сделали. Специально все делали, чтобы мучить людей. Ведь он же дьяволу дано власть мучить. На этом гробу должен спать до 6 утра. В 6 часов утра вставать, обратно садиться на этот стул и обратно сидеть до 12 ночи. Знаете, настолько уже все тело ломило, не в моготу никак. Уже сил нет. А нельзя ни наклониться, ни вот так, ни походить, ничего нельзя. Сидеть вот и смотреть на этот волчок. На какие-то сутки я уже никак не выдержал, а так на коленку облокотился. На руку сижу. Ну, надзиратель увидел нарушение карцерного режима. Ну, все. Одеть рубашку. кто знает, я думаю, нашим братьям не одевали рубашки. Может, кому-то одевали, но я не встречал. А? Одевали, да. Ну, как мне одевали рубашку? Я скажу, как мне одевали. Значит, рубашка такая брезентовая, в ней рукава метр по четыре, может, больше, длинные такие. Вот оденут руки вот так, а сверху оденут эту рубашку. Этим рукавом в одну сторону обмотают, вторым в другую сторону, и по три человека начинают тянуть. Врач стоит, смотрит на секундный стрел, чтобы лишнее, потому что сердце остановится, они зажмут, сердце останавливается, а если дольше подержать, значит, помрешь, уже не выдержишь. Вот такую рубашку мне надели. Сознание, конечно, потерял, они бросили рубашку, сняли, водой холодной облили и ушли. Сколько я лежал, я не помню. Я потом очнулся и пополз на этот гроб, хоть полежать немножко, хоть не на полу. Черви ползают, букашки какие-то на полу, да они и по гробу ползают там везде. Сырость такая не передать. Но я так и не мог встать с этого гроба, так я лежал. Хотя мне говорят, садись на это, я уже мне сил не было. Я не могу сидеть. Но меня отправили в камеру обратно. Ну, я пришел когда в камеру, вид у меня был, конечно, такой невзрачный, зеленый, говорит, какой-то. А майор и говорит, вот майор, и говорит, и все это виноват, говорит, я. Интубацию об не попал, и вот опять ты в такой муке, а что еще будет впереди? А что будет впереди? Я говорю, знаешь, что будет впереди? Слово Божие написано, что временные наши страдания ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется. Да ты, говорит, фанатик, ты ж какие там, какая слава может быть терпеть такие мучения? И говорит, о чем ты говоришь? Я говорю о том, что написано в слове, что жив Господь и жива душа моя. Победа за Богом будет, потому что нас Господь живой, живы мы будем. Вот такая вот прошла дорога. Ну, уже всего не расскажешь, а то еще и время у нас мало будет приходить к молитве. Так вот, я предлагаю сегодня молитву такую, простить всех, кто на кого имеет. Никаких у нас ни у кого врагов нету. У нас есть братья, друзья наши, которые по каким-то причинам и что-то, может быть, сделали, но не потому, что хотели сделать зло, а наоборот, ревнители добра. Ну, бывает ревность не по рассуждению, но чтобы помог нам Бог это понимать. Потому что наша дорога трудная. Еще будем, и вот здесь молодежь есть какая, конечно. Разве мне было очень приятно в 17 лет умирать? Неохота было. Стреляет, мучает. Думаю, Господи. И когда пришел наш этап станции Лесная, это Вятская губерния, сейчас была Кировская тогда, была как расстроиться. Вы знаете, как нас, не знаю, братья, ездили в Столыпинских, на Столыпинском вагоне везли купе, где 4 человека. Нас там ехало 18 человек. Можно себе представить, трое суток везли в таком вот Столыпинском вагоне. И когда тот брат говорил, там отстойники такие были, да, это правильно, отстойники. Из вагона, когда выводят, и ведут в этот отстойник. Грязь была непролазная. У меня такое было желание в это время. Троица, я посчитал, троица как раз. Думаю, сейчас нужды в церкви, за нужды молятся, там сын пьяница, или там дочь непослушная, на работе неувязки, с мужем что-то не ладится. Думаю, такие нужды. Я говорю, а я так иду, сижу, еще жду выхода. Я говорю, Господи, у меня тоже нужда, чтобы выйти из вагона, чтобы мне не упасть, потому что теряю сознание и падает. От свежего воздуха прям падает в грязь. А потом попробую встань пойти, да этот отстойник уже весь в грязи. Я говорю, Господи, вот единственная у меня нужда. Помоги мне, чтобы не упасть. Дай мне вот силы дойти до этого отстойника, а там уже можно прислониться, как-то ждать, пока придет конвой и увезут на зону. Ну, дал Бог, правда, я не упал. Многие падали, некоторые не падали. А воздух свежего, как подышишь, так и все. И вот такая вот дорога узников. Больше никогда, конечно, я нигде об этом не скажу, потому что это тяжелое дело вспоминать. А уже прошло 50 с лишним лет. И все равно вспоминать тяжело очень. Молодые годы, пробыть такие срок, такие два срока. Но еще было еще тяжелее то, что мне, когда приговор вынесли, я после только узнал, что мне дали пожизненное заключение. Думаю, боже мой, в 17 лет, и уже я не выйду никогда на свободу. Особое совещание они давали, дают 6 лет. 6 лет кончилось, еще 6, еще кончилось, еще 6, и так до без конца, до смерти. Это особое совещание, по которому мне судили. Когда второй раз меня судили, то тут меня прокурор говорит: ух ты какой, тебя же особое совещание судило. Я говорю: так это особое совещание, которое вы потом сами же признали, что они враги народа, что они делали. А режим-то мне дали строгий, потому что второй раз судимый уже. И вот такая вот узников. Я вот смотрю на наших братьев, они когда говорят, как трудно все-таки. Ну, не у всех одинаковая дорога. Вот вижу, одни так прошли, другие по-другому. Но все-таки надо так иметь в виду. Помните узников, как бы и вы были с ними. Разве это напрасно написано? Но, а почитайте слове Господне, как Господь относится к узникам. Очень серьезно судится за узников. Потому что в то время, когда братья наши прошли такие трудные годы жизни, 10, 12, то 15, это же не мед, а видит Бог. Все видит Бог, и перед лицом его пишется памятная книга. Вот мы сейчас будем совершать молитву, просить, чтобы Господь нам помог снисходить друг к другу любовью. Смотрите, песни поем мы, что любите, любовь все побеждает, потому что и покрывает множество грехов, как говорили братья. И все основано на любви, потому что Бог есть любовь. И Он не видит в людях. Вот я этого майора Рымшу, вот смотрите, его, Бог, я уже хочу сказать, его не расстреляли. И вы знаете, ему что сделали? 58-ю статью ему переквалифицировали на, значит, как злоупотребление служебным положением. Ему дали 5 лет, а капитану дали 3 года. Вот все его. Это только Бог так может сделать. Если бы я говорю, я тебя не простил бы, конечно, тебя бы расстреляли. Потому что должен понять, что человек посеет, то и пожнет. Я говорю, вы знаете как, приятно смотреть, когда ты, я говорю, пистолет на меня наставил, да два взял, чтобы одни в один глаз, другой в другой. Я говорю, просить тебя, Господь, и помиловать нас всех, потому что Бог всех любит и хочет, чтобы все люди спаслись и достигли до познания истины. Помолимся Господу.